Василий Васильевич Розанов — единственный столб, имеющий непочтенный вид. У него наружность чухонца Вейки, говорит он без всякого красноречия, все больше шутит и без особого остроумия даже. «Как вам понравилась моя повесть, Василий Васильевич?» — спрашивает Юркун. «Вежливейшая улыбка. А о какой повести изволите говорить?» «Да о моей, которую я только что читал». Улыбка еще более любезная. «Как же, очень. Превосходная вещь». Юркун расплывается. «Превосходная вещь. Филистимляне у вас очень верно описаны». «Помилуйте, Василий Васильевич, какие филистимляне? Это же из современной жизни». «Из современной. Вот что. Значит, я не расслышал. Стар стал, глохну. Не обессудьте, старика. А повесть ваша превосходная». Жуковская, редакторша журнала, Белковский тот только выписывает гонорары. Крайне милая и бонтонная дама средних лет, считающаяся здесь неизвестно почему знаменитой писательницей, с неудовольствием следит за переменами выражения лица автора повести из современной жизни. Этот несносный Розанов опять обижает бедного молодого человека. Ей это доставляет физическую боль. Она сама доброта. Михаил Алексеевич так страдал в 1905 году, когда рабочие отняли у нас типографию для этих ужасных известий, объясняет она кому-то. Он даже посидел тогда. Подумайте, и он, и покойный Алексей Сергеевич всегда были за простой народ, всегда боролись. А они? Леонид Афанасьев, грустный старичок с голым черепом, выкрашенным ровно и аккуратно тушью, прощается. «К сожалению, мне пора. Грустно, знаете, люблю общество молодых. Сам молод был и молод душой остался, но пора. Пока доберусь к себе в Павловск, поезда — сущее наказание». «Зачем же вы живете зимой в Павловске? Перебирайтесь в Петербург». Грустные глаза из-под закрашенного черепа смотрят испуганно и недоумевающе. «Что вы? Да где же тогда я природу наблюдать буду? Где же вдохновение искать? Ведь в городе пошлость, американизм, поэзии и следа нет. Что вы, как можно?» «Вы Надсона отрицаете, и я отрицал», — гудит в углу Буренин. «Где же несходство взглядов?» «Да ведь вы и Бальмонта травили». «Травил? Что ж такое? А он все-таки в люди вышел. Значит, молодец. Теперь я его признаю». Сергей Городецкий становится в позу, откидывает кудри и читает певучим славянским голосом. «Свершив последнее моленье, к народу тихо вышел царь. Что думал он в тот миг великий, что чувствовал державный он, когда торжественные клики к нему неслись со всех сторон?» На лице хозяина и его друзей светится ласковое одобрение. «Вот, недаром поили портвейном и выписывали ему чеки. А недавно еще писал декаденщину и революционное. Надо только уметь к человеку подойти».